Глава 6, 1940 год. После наилучшей зимы в своей истории остров Спиналонга встретил самую сияющую весну. И дело было не только в коврах диких цветов, раскинувшихся на северной стороне острова и заполнивших все щели в камнях, но также и в ощущении новой жизни, которым дышала коммуна. Главная улица Спиналонги, всего несколько месяцев назад представлявшая собой ряды разрушавшихся домиков, теперь сияла выкрашенными в ярко-синие и зеленые цвета дверями и ставнями. Лавочники с гордостью выставляли товары в обновленных витринах, и островитяне покупали уже не только необходимое, но и всякие приятные мелочи. Впервые на острове возникла собственная экономическая система. Люди не сидели сложа руки, они обменивались, покупали и продавали, иногда с выгодой, иногда нет. Местная кофейня также процветала, а вскоре открылась новая таверна, чьей специализацией стал какавия — рыбный суп, всегда свежий. Одним из самых оживленных мест на главной улице стала парикмахерская. Стелиос Ваддис был известным мастером стрижек в Ритимнане, втором по величине городе Крита, но был вынужден оставить свое дело, когда его сослали на Спиналонгу. Когда папа Димитрий узнал, что среди них появился такой человек, он настоял на том, чтобы Ваддис возобновил работу. Афиняне ведь были весьма тщеславны, они привыкли следить за своей внешностью и в прежние дни наслаждались ритуалом стрижки волос и усов не реже, чем раз в 2 недели, не боясь при этом потерять внешнюю мужественность. Но поскольку теперь жизнь повернула в лучшую сторону, просто необходим был кто-то, кто сумел бы вернуть им городскую красоту. Афиняне не стремились к ярко выраженному индивидуальному стилю, а просто хотели быть хорошо и аккуратно причесанными. Стелиос мог, например, сказать мастеру папа Димитрию: «Сделай из меня Венизелоса». Венизелос, адвокат Скрита, ставший премьер-министром Греции, считался обладателем самых замечательных усов во всем христианском мире, и мужчины на острове шутили, что папа Димитрию вполне мог бы соперничать с ним, потому что явно добивался положения главы острова. Когда силы Кантамариса начали угасать, он все больше и больше полагался на папа Димитрию, и популярность этого афинянина на острове увеличивалась. Мужчины уважали его за то, чего он сумел добиться за столь короткое время. Женщины также были ему благодарны. Вскоре папа Димитрию уже наслаждался своего рода обожанием, без сомнения возраставшим благодаря его внешности. Как большинство новичков, афинян, он всегда жил в большом городе, в результате чего не выглядел сутулым и седым, как средний кретянин, проведший основную часть своей жизни на открытом воздухе, добывая пропитание либо обработкой земли, либо рыболовством. До последнего времени его кожа видела мало солнца, а ветра ощущала еще меньше. Но хотя этот афинян и был амбициозен, безжалостным человеком он не был, и он не стал бы выставлять свою кандидатуру на выборах, пока Кантамарис не решил бы сам уйти в отставку. «Папа Димитрию, да я уже более чем готов оставить свой пост», сказал как-то в начале марта немолодой староста, когда они играли в трик-трак. «Я уже 1000 раз тебе это говорил. Эта работа требует свежей крови. А ты посмотри, сколько ты уже сделал для нашего острова. Мои сторонники тебя поддержат, тут и говорить не о чем. Поверь, я слишком устал». Папа Димитрию не удивился этим словам. За те 6 месяцев, что прошли после приезда афинян, состояние Кантамариса сильно ухудшилось. Эти 2 мужчин успели достаточно сблизиться, и афинянин понимал, что пожилой староста смотрит на него, как на свою смену. «Я готов только в том случае, если ты действительно хочешь оставить пост», — негромко ответил он. «Но все-таки, мне кажется, тебе следует еще несколько дней подумать». «Я думаю, уже несколько месяцев», — сварливо отозвался Петрос. «Я знаю, что силы мои на исходе». Мужчины еще некоторое время в молчании продолжали игру, Тишину нарушал лишь стук фишек. «Но я хочу, чтобы ты знал еще кое-что», — сказал папа Димитрию, когда игра закончилась и пора было уходить. «Если я одержу победу на выборах, то не хочу жить в твоем доме». «Но это не мой дом», — возразил Кантамарис. «Это дом старосты. В нем живет только глава острова, и так было всегда». Папа Димитрию достал сигареты и немного помолчал, покуривая. Он решил пока оставить эту тему. В конце концов, какой смысл рассуждать гипотетически, пока не состоялись выборы? Соперниками Никаса должны были выступить еще два кандидата, один из которых прожил на острове уже 6 или 7 лет и имел немало сторонников. Вполне мог победить и Теодорос Макридакис. Многие на острове откликались на его негативное отношение ко всему, и хотя им нравилось пользоваться результатами труда Никаса Пападимитрию, а также удивительными новшествами, появившимися за эти полгода, они все же чувствовали, что их интересам лучше послужит человек, побуждаемый гневом. Им легко было поверить, что огонь, пылавший в Макридакисе, поможет ему добиться того, чего не смогли бы добиться разум и дипломатия. Ежегодные выборы в конце марта были самым ярким событием на острове, и на этот раз их результаты и в самом деле имели большое значение. Спинолонга теперь не была, образно выражаясь, отравленной чашей. Она стоила того, чтобы побороться за власть на ней. Островитянам предстояло выбрать одного из трех мужчин. Это были Никас Пападимитриу, Спирус Казакис и Теодорос Макридакис. В день выборов каждый мужчина и каждая женщина должны были сказать свое слово, и даже те прокаженные, что почти все время находились в больнице и уже не имели шансов подняться с постели, получили бюллетени, которые потом под строжайшим присмотром вернули в дом собраний в запечатанных конвертах. Спирус Казакис получил всего несколько голосов, а Макридакис, к немалому облегчению и удивлению папа Димитрию, меньше сотни. А большая часть островитян проголосовала за афининина. Люди здесь голосовали не только сердцем, но и мудростью. Намерения Макридакиса были прекрасными, но уже имевшиеся достижения перевесили, и папа Димитрию понял, что именно благодаря им люди его приняли. Это был поворотный момент в жизни и истории острова. Вечером, в день выборов, папа Димитрию обратился к толпе, собравшейся на маленькой площади перед домом собраний. Подсчет голосов уже завершился, все дважды проверили и перепроверили, и результаты были оглашены публично. «Друзья мои, жители Спинолонги», — сказал он, — «мои пожелания этому острову — это и ваши пожелания. Мы уже превратили Спинолонгу в более цивилизованное место, и в определенном смысле здесь теперь жить лучше, чем в тех городках и деревнях, что нам помогают». Он махнул рукой в сторону Плаки. «У нас есть электричество, а в Плаке его нет. У нас есть постоянное медицинское обслуживание и самые прекрасные учителя. На материке многие люди живут более чем скромно, они голодают, а мы нет. Вы ведь знаете, на прошлой неделе несколько человек добрались до нас на лодке из Элунды. До них дошли слухи о нашем новом благосостоянии, и они приплыли, чтобы попросить у нас еды. Разве это не полная перемена?» Толпа согласно загудела. «Мы больше не отверженные, которые ходят с чашей для подаяния и кричат: «Нечистый идет нечистый», — продолжил папа Димитрию. «Теперь другие обращаются к нам за помощью». Он немного помолчал, ровно столько, чтобы в толпе кто-то успел выкрикнуть: «Трижды ура, папа Димитрию!». Когда приветственные крики стихли, он добавил к своей речи последний штрих. «Есть нечто, что связывает нас. Все мы больны лепрой. И когда между нами возникают разногласия, не забывайте, нам не уйти друг от друга. И пока мы живы, давайте жить как можно лучше. Пусть это будет нашей общей целью». Папа Димитрию вскинул руку, направив в небо указательный палец, знак радости и победы. «Да здравствует Спинолонга!» — крикнул он. Толпа из 200 жителей повторила его жест, и множество голосов прозвучало так громко, что их можно было услышать в Плаке. «Да здравствует Спиналонга!»